красиво. Готова Россия! Мы влупим гол скоро, все сделаем клево, всех сделаем снова. Россия готова! Давай, Россия! Давай, давай! Давай красиво! Давай, давай! Давай, Россия! Давай, давай! Давай красиво! Давай, давай! Давай, давай, давай! Гол, гол, гол! Мы выиграем гонку! Гол, гол, гол! Россия чемпионка! Россия чемпионка! Россия чемпионка! Гол, гол, гол! Любой город, все будет красиво. Готова Россия! Не виски, а водка. Не тоник, а пиво. Не пальмы, а елки. Не каму, а прима. Давай!